Можно сказать и так, работая вместе, мы сможем противостоять библейским, пока они еще разделены, а значит и опасности массового объединения мифологии можно будет не бояться. Катрия, ты бы хоть попыталась скрыть свои реальные эмоции, а то твой взгляд с тоном буквально орут о том, как сильно вы хотите всех нас подчинить. ТЦ, манипуляторы недоделанные, вроде и опытные политики и интриганы, но из-за гордыни и ЧСВ они больше похожи на школьников с непомерными амбициями. Ха-ха-ха-ха-ха. И разумеется, проходить все это должно под вашим непосредственным руководством, ведь никто кроме вас не в состоянии правильно все организовать. С явным сарказмом в голосе сказал Вали. Мне вот только интересно, а с чего это именно вы должны становиться лидерами этого противодействия? Тут присутствуют не только демоны, так почему они должны резко захотеть стать под знамена старых владык? Потому что именно у нас больше всего информации о враге, необходимых ресурсов, людей, влияния и общей силы. ПФФ, с каким же пренебрежением Крузери это сказал? В нашем распоряжении все необходимое для проведения полномасштабной войны с подобного рода объединением, влияние и разведка в стане других мифологий, так что вполне логичен факт нашего первенства. Хех, как интересно это звучит, особенно слова про влияние в других пантеонах. Лаки тоже решил вставить свое слово. Видимо, простое наблюдение успело ему поднадоесть. Если все действительно так, то позвольте мне задать один нескромный вопрос. Зачем вам чья-то поддержка? Вы говорите о своем полном доминировании и превосходстве, так почему бы не сделать все самим? У нас действительно много сподвижников и ресурсов, но как бы то ни было, даже их может не хватить для полной победы. У остальных находящихся здесь имеется сила и уникальные особенности, а потому вполне логичен шаг с объединением этих сил с нашими ресурсами. Эх, как же они кичатся своим влиянием и положением. Что-то это все звучит не слишком убедительно. Были бы у вас такие возможности, справились бы со всеми своими врагами уже давно. Зигфрид также решил высказаться. ТЦ, по такой же логике можно уколоть и вас, герои. Этот сарказм с ядом в голосе. Снимаю несуществующую шляпу перед Катерией, так выражать эмоции в голосе нужно уметь. Вы кичитесь своими механизмами, родством с легендами прошлого, но какой во всем этом смысл? Судя по всему, вы не такие уж и великие защитники человечества, ведь ничего кроме убийств взбесившихся чудищ кровавых культов за вами не наблюдается. Ой, а вот это уже обидно, особенно из уст потомков древних демонов, не сумевших удержать власть в своих руках. Хотя, о чем это я говорю, ведь нет ничего позорного в проигрыше фальшивкам. Ой, а вот теперь ЦАО серьезно задела их за живое. Не будь тут офис, и начало бойни было бы лишь вопросом времени. Ты, не зазнавайся, человечишка. Может, ты и являешься обладателем истинного Лангина, но это отнюдь не делает тебя неуязвимым. Так что следи за своими словами, смертный отброс. Хех, мне кажется, титул Вильзевула также не дает тебе иммунитета от смерти, Шалба. Твой дорогой предок доказал это фактом своей смерти. Вот теперь от Шалбы явно исходит неприкрытый гнев с демонической аурой, а ЦАО готовится призвать в руку копье. ТЦ, почему каждый раз они начинают перегибать палку? Я бы на вашем месте этого не делал. Говорю слегка усиленным голосом, чтобы меня услышали все присутствующие. Не забывайте, где и при ком вы находитесь. Или вам так охота позориться при своем лидере? На этих словах Шалба мельком взглянул сперва на меня, а после на сидящую рядом со мной офис. Вероятно, ему все же хватило мозгов не испытывать судьбу, хотя было видно его желание прирезать ЦАО, да и меня за компанию, точнее меня даже больше, ввиду прошлых моих заслуг. Так что сперва сел злой демон, а после ЦАО также расслабился и вернул себе сидячее положение. «Попрошу вас послушать моего ученика и воздержаться от необдуманных поступков», добавила свои 5 копеек непосредственно главенствующая особа, а то некоторые из участников начали забывать о факте ее лидерства. «Вы прибыли сюда не для начала бойни. Извините, больше подобного с моей стороны не повторится», сказал ЦАО, вроде даже более-менее искренне. «ТЦ, да, не повторится». А вот Шалба решил пренебречь извинениями. Эх, гордыня и нежелание принимать других за равных сыграет с ними очень злую шутку, а почти полное игнорирование офис с ее мотивами лишь подольет масла в огонь, который по факту уже превращается в пожар. Остальные же просто наблюдали за несостоявшимся конфликтом с разными эмоциями. Большинство пренебрегло какими-либо комментариями на этот счет, хотя Бика, конечно, не мог промолчать, а кто-то разочарованно вздохнул, в частности Вали и Вальбурга. В дальнейшем собрание прошло без подобных эксцессов, правда, демоны продолжали источать неприкрытую злость, и ожидаемо ни к чему конкретному никто так и не пришел, так что следующие 3 часа я тупо выслушивал непрекращающиеся споры о праве одних властвовать над другими. ТЦ, как же мне на это наплевать, с офис все равно никто не потягается, а никому более я не подчиняюсь, да и все эти идиоты, в той или иной степени, являются рабами своих страхов, посему для меня они не более чем обманывающие сами себя дебилы. Удел же у этих идиотов один, стать жертвами своих слабостей из-за полного отрицания последних, и не факт, что я не приму в будущем участие в их жертвоприношении, но это зависит от степени их наглости. Так собрание было закончено без каких-либо адекватных результатов. Владыки почти мгновенно исчезли из помещения в очень плохом настроении, большинство магов поступило аналогичным образом, хотя Лавиния от чего-то осталась здесь, как и Вали с героями собственно. Ну ты, конечно, ярый любитель экстрима, еще немного, и даже присутствие офис не спасло бы тебя от кары Шелбы, говорю подошедшему ко мне копейщику. Подумаешь, просто указал на очевидную истину, а он так обиделся, и все сказано с таким безразличием в голосе. Эх, гребаные любители экстрима, в каком вообще месте вы герои, сказал парень, носящий кличку Фиддлстикс и любящий пугать своих противников. Хех, этот акцент на слове пугать просто божественен, сказал потомок китайского полководца с копьем опасным для богов, но при этом проверяющий на прочность нервы демонических аристократов. Оба хороши, решил вмешаться носитель Альбиона. Кто бы говорил, маньяк с комплексом берсеркера. Это уже сказали мы с ЦАО в унисон. Эх, заканчивали бы. Кажется, Артур все же самый спокойный и рассудительный парень в нашей компании. Лучше скажите, что вы думаете обо всем услышанном. Ты про подписание мирного договора между библейскими фракциями. Как и сказал наш любитель страшилок в начале собрания, этот вопрос решался уже очень давно, а Зазель рассказывал об этом. Так что если не произойдет ничего сверхэкстраординарного, то договору быть, и тогда наши любимые демонята будут очень недовольны, даже сильнее, чем сейчас, сказал подошедший к нам Георг. Они 100% решат вмешаться в это, и отсутствие подмоги или одобрения с нашей стороны никак этого не изменит, говорю уже я. Ну а теперь, кто что думает непосредственно о наших демонятах, как же они задрали, бесит, не демоны, а позорище, кучка идиотов. Зали, да что эти унтерменши из ада себе позволяют? Все фразы звучали в унисон, но в конце абсолютно все мы повернулись в сторону одного человека, ибо такой колоритной фразы от него никто не ожидал. КХМ, КХМ, извиняюсь, вырвалось случайно. Закашлялся приковавший к себе подобным высказыванием Георг. МДА, в тихом омуте черти водится, а в данном случае самый настоящий черт с замашками любителя сочетания красного, черного и белого цветов. У меня просто не нашлось других слов, ибо такого пиица в исполнении этого мага я раньше не слышал, даже когда он в стельку пьян. Ишимура-сан, слышу девичий голос у себя за спиной, а обернувшись нахожу его источник в лице Лефей. Вы так классно приструнили потомка Вельзевула в начале встречи, это было очень круто, особенно ваш холодный и безэмоциональный тон со смесью настойчивости. Вы использовали магию при этом, просто немного усилил голос, ничего более. Ну вот как это получается, как она умудряется пробить меня на смущение. Да я с покерфейсом или радостной улыбкой наблюдаю за кровавой резней, причем абсолютно неважно с кем именно, а тут смущаюсь от пары слов этой мелкой чародейки. Как так-то? У-у-у-у. Ты у нас такой пафосный оратор, целого демона усмиряешь силой слов. А чего это у тебя румянец проявился? Это же такая похвала. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Бика, заткнись, говорю шипящим голосом на эту обезьяну с суицидальными наклонностями, иначе я позабочусь о том, чтобы до конца жизни тебе во снах являлись исключительно мужские половые органы со всеми вытекающими ощущениями, и не только во время сна. Ты сам знаешь, мне это вполне под силу, а совесть мучить за подобное точно не будет. Если сперва эта обезьяна вовсю обхохатывалась, то после услышанного в помещении резко наступила тишина, а сам Бика неожиданно слился с интерьером, прикидываясь ветошью. ТЦ, слабак, будешь знать, на ком свои колкости отрабатывать. Извините, Ишимура-сан, а как там чувствует себя Курака? В последнее мое посещение она была довольно подавленной и печальной, «С ней все в порядке?» — с явным волнением спросила Лефэй. «Хех, хорошая она подруга, так искренне переживает за Кураку. Скажем так, у нее сейчас весьма непростой период жизни, так что ей нужно немного времени, чтобы прийти в себя. Не волнуйся, как только ей станет легче, я сразу же тебе об этом сообщу, да и ты в случае чего можешь в любой момент навестить ее снова. Сама ведь знаешь, наши двери для тебя всегда открыты». Говоря это, я немного приподнял шляпу Лефэй и начал легонько поглаживать ее по голове. Ей приятно, мне не сложно, да и ее это вроде как неплохо успокаивает. «Спасибо большое. Как только будет возможность, я сразу же приду к ней. Надеюсь, ей скоро станет лучше», — сказала довольная Лефэй с румянцем на лице. «Хех, милая реакция, да и ни одному же мне тут светить краснеющим лицом. А, офис-сан, снова оборачиваясь, вижу подошедшую к нам главу бригады хаоса, Арата. Нам надо поговорить», — в своей холодной манере сказала готическая Лолита с явным намеком на приватность будущего разговора. «Хаэм, понял. Еще увидимся, Лефэй. Вам тоже удачи». Прощаюсь с героями, начиная следовать за офис, пошедшей в сторону выхода из зала, а оказавшись в коридоре, мы пошли влево, и где-то через минуты три дошли до черного цвета дверей огромной высоты, сделанных из некоего материала черного цвета с узорами в виде ромбов. При нашем приближении дверь открылась, и моему взору предстала довольно крупная комната в темных тонах без окон. Источником света здесь служат светящиеся голубые кристаллы, покоящиеся в подобии на люстру и факелы. Кроме этого, в комнате находится большая, нет, не так, огромная кровать в темно-фиолетовых тонах, какие-то пентаграммы на полу, несколько тумбочек в разных частях комнаты и все. Кроме этого, больше ничего не видно, как и в прошлый раз. Именно в этой комнате обычно происходит наше с офис занятие, так что это место мне уже хорошо знакомо, но о том, что эта комната находится в одном здании с залом собраний, я не знал, ибо обычно не покидал этих покоев до конца тренировок. В общем, интересное открытие. Стоило же нам зайти, как двери за нами сразу же закрылись. «Ну что же, о чем ты хотела со мной поговорить? Ты, вредный. Прости, что, чародейку ты гладишь по голове, как и свою кошку, а своему богу и учителю внимания совершенно не уделяешь. А сказано все с таким недовольным тоном. Да еще и это лицо с тенью разочарования. Серьезно? Ты позвала меня сюда для разговора об этом? Нет, некоторые ее действия, конечно, вызывают у меня вопросы, но это странно даже по ее меркам. Ты гладишь всех, кроме своего бога. Мне кажется, это весьма серьезная тема для разговора, ведь ты не уважаешь меня. Что? Просто, что? Каким образом ты вообще додумалась до подобного? Разве я хоть раз давал повод думать о себе в таком ключе? Да, вместо того, чтобы уделять внимание мне, мой ученик гладит по голове и обнимает других женщин, а с некоторыми еще и спит. Ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф. Что, простите? Лефэй ведь моя близкая подруга, так что само собой мы иногда обнимаемся, а Курака вообще моя девушка, так что тут и объяснять нечего. С чего ты вообще решила начать эту тему? Да я в жизни не поверю, что она решила буквально с ничего. Хотя, вру, я могу в такое поверить, но не хочу. С того, что все кроме меня получают поглаживание. Она сейчас серьезно надула щечки. Я не знаю, чего мне сейчас хочется больше. Заорать во весь голос о гениальности данного разговора, или буквально затискать это воплощение бесконечного кавая от ее образа надувшегося хомячка. Хм, сложно, но, пожалуй, выберу третий вариант. Подойдя поближе к всемогущей Лоли, кладу свою руку ей на голову и начинаю легонько поглаживать. «Вот этого ты и хотела? Серьезно, дя?» — сказала уже более довольная офис. «Хех, как мало, однако, нужно для ее счастья. Теперь требую подобного при каждой нашей встрече. Кхм, как скажешь, у меня ведь все равно нет права на отказ. Рада, что ты это сразу понял. А теперь отправляемся». «Хм, куда отправляемся?» «В магазины сладостей, конечно». «Зачем? Чтобы ты вымолил свои грехи перед своим богом путем подношения ему сладостей за свой счет». «Вымолил грехи? Подношением? Сладостей? А, не слишком ли крутое условие ты сейчас ставишь?» «Отнюдь. За свою невнимательность по отношению к своему учителю подобное наказание вполне приемлемо. Или же ты не хочешь искупить свои грехи таким образом?» И такое грустное лицо в конце, как у ребенка, которому не дают конфеты. «Эх. И вот что мне с ней делать?» «Я понял. Сегодня сладости за мой счет, в качестве извинения за мой проступок». «Эх, могла ведь просто сказать, что хочет сладостей и поглаживаний, а по итогу решила разыграть все таким образом, что я еще и сам должен захотеть все это сделать. Вот ведь всесильная Лали с любовью к ломанию мозгов и актерству. Хм, надо будет только предупредить Кураку о задержке, а то еще волноваться начнет. Хорошо, в таком случае мы отправляемся на искупление твоих грехов, пройди этот путь с честью. Вот ведь актриса, еще что-то про честь говорит, хотя сама наглейшим образом использует свой статус моего учителя для личной выгоды. Да так делает, что я еще и виноватым оказываюсь. Эх, и ведь даже злиться на нее толком не получается, просто начинаешь вспоминать, как много она для меня сделала, плюс мое личное отношение к ней как к личности. Хех, как вам будет угодно, моя богиня. Офис, ты поистине непостижимая, неординарная и всемогущая особа, которую многие считают сущностью без эмоций и переживаний, которую боятся и сторонятся. Однако мне видно абсолютно иное. Глядя на тебя, я вижу сильную, пытающуюся понять остальных разумных особу со своими скрытыми, слабыми, но такими яркими и искренними эмоциями, которых нет почти ни у кого на земле. Твое одиночество и отрешенность вызывают у меня сочувствие, а твоя преданность и привязанность заставляют улыбаться. Раз уж ты, по какой-то шутке вселенной, решила обратить внимание именно на меня и показать мне эти свои качества, то с моей стороны будет справедливым шагом отплатить тебе за такое доверие. Так что поход в хорошую кондитерскую является невероятно малой, можно сказать, недостойной платой за подобное, но если так я могу вызвать у тебя радость, то пускай. И все же, когда-нибудь, я отплачу тебе за твою заботу, любой ценой, даже если для этого придется выйти против концепции мечты. Примечание к части. https://rupinterest.som/5-7640821070149409. Примерно такие лица были у всех после выражения Георга. Надеюсь, вам понравится. Оставляйте комментарии. В общем, все как обычно. https://temefanpriut. Мой телеграм-канал. Эксперименты и ответ. Примечание к части. Извините за задержку, но текст что-то вообще не шел. Только вчера наконец-то словил вдохновение. Хватит, хватит, прекрати. Эх, офис великая, прекрати ныть, я еще толком не начал, а ты уже будто Ангромайнию косплеишь. Терпи, у тебя все равно нет выхода. Нет, нет, убейте меня, убейте меня. От криков этого идиота и впрямь закладывает уши. ТЦ, неужели это настолько больно? Если так, то у меня серьезные проблемы, ведь от успеха этого эксперимента очень многое зависит. Это был последний звук, изданный крикуном, оборвавшийся натуральным разрывом сердца с сопровождением звука лопающейся плоти. ТЦ, еще один. Вот ведь блудство. Вроде и стараюсь влиять на их душу, а все равно страдает тело. С летальным исходом, конечно. Эх, это заставляет серьезно так напрячься, материала почти не осталось, положительных результатов нет, а без них я на исполнение этой задумки в жизни не пойду. ТЦ, проблемно. Мой взгляд сам собой медленно поворачивается в сторону последнего живого существа в этом месте, за исключением меня самого, и если мой взгляд полон некой безнадежности, то взгляд трясущегося громилы испускает дикий ужас в отношении меня. Кажется, он от моего взгляда сильнее вздрогнул. Хм, только ты остался? Эх, что же, других вариантов нет. Надеюсь, ты не против помочь мне в одном очень важном деле? Мой собеседник на эти слова ничего не ответил, лишь начал сильнее трястись. Хех, молчание, знак согласия. Благодарю тебя за такое ярое содействие. Легко улыбнувшись, начинаю медленно подходить к не имеющему возможности скрыться или убежать расходному материалу, а сопровождается это отчаянными криками добровольца с подрезанными сухожилиями. «Нет, нет, нет, не подходи ко мне, не приближайся, чудовище!» «Чудовище, говоришь?» «Знаешь, это звучит довольно глупо и двулично, в первую очередь из-за того, что именно ты мне об этом говоришь. Подойдя к раненой твари, я приседаю перед ним на корточки, продолжая смотреть на него, но уже с холодным и осуждающим взглядом. Не расскажешь о своих подобных грешках, о том, скольких убил, изнасиловал, замучил или свел с ума ты. Знаешь, меня всегда забавляло, и одновременно с этим кидала в ступор ваша логика. Вы готовы жрать все более-менее похожее на человека иное живое существо, но стоит появиться кому-то более опасному, как вы тут же начинаете забывать о своих кровавых пристрастиях. Тебя напугало то, как я обращался с твоими собратьями? Так ведь вы мучили своих жертв едва ли не сильнее, причем делали это просто так, без жизненно важной причины. Я тоже мучаю других, в первую очередь их страхами, но для меня это жизненная необходимость. Как ни крути, ваши кошмары – залог моей силы. После этого у меня возникла кровожадная улыбка. Вы убиваете любого, не испытывая при этом никакого сожаления и раскаяния, однако боитесь оказаться в роли такого же скота для убоя. Смешно. Во время всей этой тирады из моего левого плеча появляется одна из демонических рук, а ее пальцы сжимают ручку фонаря души, спускающего тусклое, будто призрачное сияние. А теперь побудь хорошей подопытной крысой, прекрати действовать мне на нервы, и дай наконец-то спокойно продолжить свои исследования. Сбежать ты все равно не сможешь, уж точно не из моего мира. Сказав все это, я приближаюсь к обездвиженному демону-отступнику, глаза которого скоро будут готовы выпрыгнуть из глазниц от ужаса, а фонарь в моей черной руке начал сиять ярче. Так, на чем мы остановились? Ах да, на особенностях твоей души. Эх, сколько ни пытайся, а идеального результата ни один тест не выдает. Надеюсь, хоть с этим верзилой будут некоторые продвижения. Что тут вообще происходит? Хм, если так посмотреть, то сейчас я занимаюсь проблемой, которая должна была быть решена уже давно, но из-за упора на освоение своих основных сил данный вопрос был отложен на лучшие времена. Вот теперь стараюсь наверстать упущенное, ведь эта тема приобрела для меня актуальность именно сейчас. По сути, все началось несколько дней назад, в нашей любимой академии. На протяжении последней недели моей основной целью пребывания там стало непосредственное наблюдение за Широни, тянущей с ответом. Девочке, мягко скажем, нелегко. Если первые дни ожидания она еще держала маску спокойствия на лице, то сейчас ее вид оставляет желать лучшего. Сильная нервозность, усталость, отсутствие спокойного сна. Абсолютно все из вышеперечисленного сейчас можно наблюдать не только в эмоциональном портрете беловолосой Никоматы, но и в ее внешнем виде, причем все то же самое сейчас испытывают обе сестры. Эх, они точно родственники, волнуются и накручивают себя абсолютно одинаково. Только если Курака делает это из-за томительного ожидания, то Широни выматывает себя такой же нерешительностью на конкретный ответ, тем самым доводя себя до печального состояния. Я бы и рад хоть как-то ей помочь, но не могу этого сделать, пока она сама не решится на конкретные действия. Ей необходимо принять решение, иначе она так и продолжит изводить себя, а вместе с ней этим же будет заниматься и Курака, так что очень надеюсь на скорое решение младшей из сестер, ради ее же благополучия. Собственно, смотря за состоянием Широни, я вновь задался одним старым вопросом, что был ранее отложен мною. Предположим, ситуация с примирением сестер сложится успешно, во всяком случае надежда на это есть, тогда их общение и совместная жизнь возобновятся, вот только остается одно маленькое «но». На данный момент Широни является ладьей Гримари, а это априори означает участие Никоматы во всех самых абсурдных событиях, ведь это компашка-затычка против любых мировых катастроф. Этот факт очень не нравится Кураке, сам я тоже не в восторге от подобного, а потому возникает вполне логичный вопрос. Как уберечь бедную Лали от всего этого бдица, ну или постараться лишить ее острой необходимости участвовать в этом? Правильно, убрать с нее клеймо Гримари, тем самым дав малышке свободу выбора. Какими бы сильными по канону ни были члены Кон, все это будет правдой не так скоро. Да именно что по канону, а в какие еще передряги попадут эти демонята, вопрос открытый. На данный момент Курака сильнее всего состава свиты Риас, а если мои подсчеты с памятью меня не подводят, то такое положение дел будет продолжаться еще довольно долгое время. Именно старшая Никомата может очень многому обучить Широни, тем самым полноценно раскрыв ее потенциал, а про то, как Риана та будет защищать свою сестру, можно даже не говорить. Все кристально ясно. Совмещая все эти факты, приходим к закономерному выводу. В компании сестры Широни будет гораздо лучше, как морально, так и в плане безопасности, а значит, от фигуры внутри нее нужно избавиться, точнее найти способ, как это сделать в случае чего. Как же можно провернуть нечто подобное, ведь по канону извлечь фигуру из перерожденного не представляется возможным. Однако на моей памяти канон уже во многом отлетал, герои с Куракой в качестве подтверждения, да и у меня есть вещь, которая в теории может провернуть подобное. Да, фонарь душ, доставшийся мне после поглощения зверя. В свое время офис уже рассказывала мне о такой возможности, так что мне ничего не мешает опробовать это на Широне, Есть только одна загвоздка. Я в жизни не притронусь этой штукой ни к одной из сестер, пока не удостоверюсь сперва в правдоподобности этого способа, а после в его безопасности. Забегая вперед, как же хорошо, что мною было принято решение о предварительных экспериментах. Сперва возникла дилемма с подопытными, все же мне требовалась конкретная категория обладателей фигур зла, а в барьерах таковых не имеется, так что искать пришлось уже в реальном мире. Следующий вопрос аналогичен первому. Кто выступит в качестве испытуемых? Перерожденных, конечно, немало, но их еще нужно найти, да и учитывая принадлежность таковых к разным демоническим кланам, это не самая простая задача, точнее, я сперва так подумал. Лишь через какое-то время до меня дошла запоздалая мысль про одну касту перерожденных, которых в мире людей вполне достаточно, плюс за их смерть мстить никто не будет, все же отступники никому не нужны. В этот момент я даже невольно поблагодарил все существующее за Риас, а точнее за ее абсолютное забивание на свою территорию, ведь благодаря этому с количеством испытуемых не должно возникнуть никаких проблем, потому мною сразу были предприняты попытки выискать этих самых отступников по всей территории Куа. Что сказать, это место действительно обладает каким-то аномальным магнетизмом на все мистическое, Gravity Falls для взрослых, поэтому обнаружено мною было, ни много ни мало, 6 полноценных демонических деградантов. Кто-то скажет, что это немного. Я отвечу, что для города вроде Куа подобное количество является тем еще пиецом. Поэтому мои слова про запущенность территории у Гримари это уже не преувеличение, а полноценный факт. Итак, подопытный материал успешно обнаружен, весомой опасности для меня не представляет, демоны разбираться с ними не торопятся, а значит и вопросов об их резком исчезновении возникнуть не должно. Идеальные условия для отлова, а значит причин для задержки просто нет. Единственной проблемой, хотя это довольно громкое заявление, стало местоположение этих беглецов, ведь они находились поодиночке, каждый на своей территории, из-за чего их поимка заняла немного больше времени, чем ожидалось изначально. Эх, пришлось играть в игру «Собери их всех», потратив на все почти сутки, но оно того стоило, и 6 подопытных крыс были сперва по-тихому обездвижены путем отрубания конечностей или подрезания сухожилий, а после перенесены в Лимбо, где собственно проводились все эксперименты. И вот наконец-то, когда все имеющиеся на данный момент в Куа отступники были мною пойманы, настала долгожданная пора экспериментов с их душами, а точнее с одним конкретным элементом душ. Время в Лимбо не работает, а потому можно не волноваться из-за задержки в опытах, правда скорейшее их проведение выгодно уже лично мне, поэтому появившись у ничего не понимающих отступников создаю дополнительную руку, призываю в нее фонарь душ, активирую его небольшим всплеском своей ауры, ибо работает он только при непосредственной активации, и начинаю пытаться строить из себя безумного ученого. Дальнейшие события в моем карманном мире можно описать так. Первый подопытный, демон-отступник, обладает 2 пешками, самый слабый из пойманных мною образцов. На вид представляет из себя гуманоида с чертами собаки, выраженными в обильном покрытии тела шерсти. Кроме того, обладает неестественно длинными руками, длинными железными когтями вместо пальцев, хаотичным расположением множества глаз по всему телу и выпирающими изо рта зубами. По ментальному состоянию можно сделать вывод о сильной деградации и регрессе, ибо здраво мыслить, говорить или понимать речь окружающих людей подопытный не способен. Подойдя к нему с активированным фонарем, уже моя правая рука претерпела явные метаморфозы. От воздействия артефакта она покрылась чем-то похожим на призрачную дымку зеленого цвета, стала более легкой и менее восприимчивой к окружающему воздействию. Вероятно, это связано с видом действия заданного фонарю, а такое преображение позволит мне контактировать непосредственно с душой отступника. При приближении руки, покрытой зеленой дымкой, к подопытному последний начал проявлять еще больший страх и сопротивление, так что его пришлось оглушить. Когда я вплотную поднес руку к бессознательному телу, та без каких-либо проблем прошла сквозь кожу и плоть. При этом никаких вскриков боли или иной реакции не последовало, демон остался в бессознательном состоянии. Протянув руку дальше, к видимым мне с помощью влияния фонаря 2 точкам у его сердца, стараюсь аккуратно ухватить их и вынуть из его тела, однако процесс прошел неудачно. Стоило мне только ухватить фигуры, как демон очнулся, оглушив при этом все Лимбо болезненным воем, а еще через секунду он упал замертво от остановки сердца. КХМ, да уж удачным исходом это никак не назвать, хотя и полным провалом тоже, ведь теперь я хотя бы мог лицезреть те самые фигуры зла, ну или их остатки, ибо назвать шахматными пешками два куска красной субстанции, больше напоминающими куски скомканного пластилина, у меня язык не повернется. На ощупь данное нечто напоминает смесь пластика и дерева, и больше сказать об этом нечего. Серьезно, это просто два куска твердого пластилина красного цвета, а ощутить от них нечто большее сейчас весьма проблематично. ХМ, учитывая, что этот отступник умом явно не блистал, то начинает подтверждаться теория, которую мне в свое время рассказали Лев Эй и Курака. Если кратко, многие делают выводы о том, что после факта отступничества перерожденного фигуры внутри него начинают распадаться, а вместе с этим распадается и душа самого перерожденца. Как итог, неконтролируемые мутации тела, деградация и регресс. В принципе, звучит это весьма правдоподобно, но тогда может возникнуть один маленький вопрос. А каким образом Курака в таком случае умудрилась остаться собой, ведь она тоже является беглым демоном? Замечание весьма интересное, а с учетом моих целей еще и достаточно важное, но на этот счет у нашей умницы Лев Эй тоже нашлись свои теории. По ее словам, маги давно сделали предложение о взаимосвязи регресса беглецов с их силой и совместимостью с фигурами, то есть чем сильнее демон, тем меньше шанс произвольного регресса и мутаций. Курака на момент своего побега уже была весьма опасной особой, сейчас эта опасность возросла в разы, поэтому такое предположение вполне имеет право на жизнь. В совместимости Кураки с фигурами сомневаться не стоит, ее навыки мага, ки, природа Никоматы явно сыграли свою роль, да и ее покойный хозяин вроде как выделял сильный потенциал моей кошечки, так что лишнее подтверждение в копилку этой теории. ХМ, это все конечно интересно, да и убедиться в таких теориях лично может быть весьма полезным знанием, но вот как в таком случае поведут себя фигуры при изъятии у Широни, ведь она не беглец. Эх, кажется, мне придется получше изучить эти фигуры зла, благо подопытных у меня пока хватает, так что не будем затягивать. Второй подопытный, демон-отступник, обладает одной ладьей, внешне представляет из себя гуманоида с человеческим торсом и руками, головой похожей на большую цикаду, ногами богомола в количестве 6 штук, обладает священным механизмом, судя по всему позволяющему своему обладателю совершать атаки на основе звуковых волн. Сперва был большой соблазн на извлечение именно механизма, в целях теста и изучения, но понимание факта неизбежной смерти подопытного охладило данный порыв, ведь исследование фигур сейчас важнее. Поскольку на состояние прошлого отступника мог повлиять факт его оглушения, в этот раз я решил оставить демона в сознании и зафиксировать его на земле с помощью дополнительных рук. Когда все было готово, вновь активировал фонарь, после чего приблизил покрывшуюся призрачной дымкой руку к груди отступника. Несмотря на явный страх последнего, никакой боли от введения руки в его плоть он не испытал, однако при касании к ладье тот дернулся от неприятных ощущений. Медленно обхватив пальцами фигуру, начинаю аккуратно ее вытаскивать, но стоило мне сдвинуть ее на несколько сантиметров, как подопытный резко перестал подавать признаки жизни, а я ощутил исчезновение механизма из его тела. Итог оказался аналогичным с прошлым, за исключением более длительной выживаемости жертвы, а также более целого состояния фигуры после извлечения. На ладье явно прослеживаются следы повреждения, но теперь хотя бы видно, что это именно ладья, хоть и наполовину расплавленная. Прогресс по сравнению с первым демоном хорошо прослеживается, пускай и несущественный. Третий подопытный, демон-отступник, обладает 4 пешками. Внешне представляет из себя гуманоида с серой кожей, человеческими торсом и головой, когтями, заменяющими пальцы на руках и змеиным хвостом вместо ног. Механизмом не обладает. Ввиду длины объекта пришлось использовать стаю для его фиксации, ибо хвост демона достигает в длину 3 метра, без учета торса. Когда мои вороны придавили хвост, а я обездвижил руки с шеи, вновь применяю фонарь в попытке достать фигуры из тела объекта. Ухватить все пешки удалось без проблем, но при их изъятии тело подопытного задергалось в конвульсиях, а спустя пару секунд его сердце буквально разорвало на куски. Пешки находились в ужасном состоянии, как и в первом случае, но исход оказался гораздо более кровавым и мучительным для объекта. ХМ. Снова пешки, снова хреновое состояние последних, и снова мучительный летальный исход. Я начинаю все больше убеждаться в бесполезности опытов над обладателями пешек, но увы, что имеется, то и используется. Однако одного я отрицать не могу, Все эти отступники помогли мне частично понять суть этих фигур зла, и у меня очень спорное мнение касательно этих штук. Если говорить максимально упрощенно, то мы получаем следующую картину. Данные фигуры действуют по типу неких духовных паразитов с элементами симбиоза, ведь при введении они буквально впиваются в душу носителя, наполняя ее демонической энергией, производя модификацию духовных и физических показателей, в зависимости от вида фигуры, а заканчивается все полным слиянием с душой после всех изменений в ее структуре. С одной стороны, фигура дает некоторое усиление определенных характеристик и обращает носителя в демона, хотя последнее кто-то может отнести и к минусам, а с другой она делает тебя зависимым от обладателя этого набора, коверкает душу энергией хаоса, и в качестве вишенки на торте, эта хрень явно зависима от силы обладателя всего набора шахмат. Объясняю, весь набор этих фигур принадлежит одному демону, и если мои выводы верны, то сила, которую даруют эти фигуры своим носителям, сильно зависима от силы обладателя набора. То есть если обладатель не брезгует тренировками и работает над собой, то фигуры смогут дать своим носителям большее усиление, но если этот демон забивает на свое развитие, то и эффект от перерождения будет значительно ниже. Конечно, на это влияет и сила самого перерожденного, однако я о вышесказанном забывать не стоит, так что у меня вновь возникают вопросы к Риасе и ее слугам. Ведь если мои предположения верны, то если бы Гримари брала пример с Сейрарга, КХМ, боюсь представить, что бы тогда было, но реальность нежно показывает средний палец на такое, и если Риас знает об этом свойстве фигур, в чем я на самом деле сильно сомневаюсь, то количество вопросов к ней начинает расти в геометрической прогрессии. И вот вроде бы принцип работы фигур понятен, но ведь остается еще пара важных вопросов. Каким образом они были созданы? Их создатель явно выдающаяся личность, имя которой я, конечно же, не помню, поэтому мне очень интересно узнать ответ на этот вопрос. И ладно, моменты с настройкой фигур на их принадлежность к конкретному демону, это на самом деле не такой уж и сложный процесс. Однако меня очень сильно беспокоит непосредственный метод создания фигур, все же умение так кардинально менять душу, мягко говоря, опасная способность. Жаль только по этим фигурам, или тому, что от них осталось, понять это нереально. Скорее всего, даже с полноценными фигурами зла я вряд ли смогу понять принцип их создания, наверняка в них имеется защита от дурака и особо любопытных экспериментаторов. Ну не может же создатель подобной вещи не предусмотреть подобного риска, правда? Хотя, нет, даже для мира сисечного дракона такое упущение было бы откровенным пиецом. Четвертый подопытный, демон-отступник, обладает одним епископом. Внешне представляет из себя гуманоида с серо-сиреневой кожей, обильной мускулатурой, одной парой крыльев, густым мехом в районе шеи, спины и паха. Механизмом не обладает, но владеет довольно неплохим магическим резервом. Правда, деградация оставила на нем свой след, и как итог, потенциально сильный маг кидается на врага в рукопашную. Из всех пойманных мною отступников он является вторым по силе, даже с учетом его упавших мыслительных способностей. Когда с помощью стаи он был полностью обездвижен, я активировал фонарь и начал аккуратно вынимать епископа из его тела, и все прошло успешно. Отступник, конечно, кривился, но явно не страдал от нестерпимой боли, а вытащенная фигура хоть и была немного поврежденной, однако с предыдущими результатами это никак не сравнить. Во всяком случае, подопытный в этот раз остался жив. Ослаблен, истощен, но жив. Учитывая уже упомянутую вероятность о зависимости самой фигуры с личной силой и особенностями перерожденного, то я сейчас, кажется, получил неплохое подтверждение этой теории. В таком случае с изъятием фигуры у сестер не составит большого труда, все же они обе крайне способные личности, да и раса играет им в плюс, остается только вопрос с возможными последствиями. Истощение, конечно, не сравнить со смертью, но хотелось бы, если не полноценно избавиться от этого нюанса, то хотя бы максимально его уменьшить. Пятый подопытный, демон-отступник, обладает одной пешкой, механизмом не обладает, в силовом плане не слишком отличается от самого первого образца, лишь чуть-чуть превышает в магическом резерве. Внешне представляет из себя гуманоида с чертами паука на голове, в остальном ничем не отличается от обычного человека. Помня предыдущие опыты с обладателями пешек, особых ожиданий на данного индивида не возлагалось, и не зря. Стоило только коснуться фигуры, как демон сразу заорал от боли, а когда я полноценно схватил ее, отступник издал последний вскрик, и как итог, остановка сердца и разрыв грудной клетки. Да, очень воодушевляющий результат, который окончательно убедил меня в прекращении опытов над обладателями пешек, ибо нулевая эффективность совершенно не вселяет надежды на благополучный исход таких экспериментов. Остался последний, но есть смысл ожидать неплохого результата, все же этот отступник сильнейший из пойманных мною, а потому его я хранил напоследок. Если и он выживет, то теория о связи силы перерожденных с возможностью вынуть из них фигуры будет фактически подтверждена. А тут еще такой интересный объект. Обладатель одновременно коня и ладьи, вполне разумен, для отступника весьма силен. Внешне представляет из себя гуманоидное существо с обильной черной шерстью по всему телу и, самое примечательное, оголенным черепом собаки вместо лица. Что-то мне это напоминает, только не могу вспомнить, что именно, однако перед глазами почему-то всплывает образ телефона. ХМ, неважно, к делу это не относится, хотя, буду честным, меня искренне позабавили слова этого ничтожества о чудовище перед ним, и это с учетом обстановки, в которой мы встретились. Когда я обнаружил этого демона с помощью восприятия, мне предстала весьма интересная картина. Несколько разорванных на куски людских трупов с застывшей гримасой боли и ужаса на лице, по крайней мере в случаях сохранения этого самого лица, ибо у нескольких тел явно сдирали кожу, когда люди еще были живы, разумеется. Кроме этого, данный ублюдок отличился еще одной вещью. Все убитые были женщинами, довольно молодыми женщинами. И если я что-то понимаю в этой жизни, то на некоторых конкретных частях тела видна белая, вязкая, обладающая резким запахом жидкость. Думаю, не нужно уточнять название данной субстанции, все и так понятно, да и застал я его в момент непосредственного завершения дела, а то, что делал он это уже с мертвой девушкой, его нисколько не волновало. Хотя, судя по всему, к началу этого сексуального издевательства она еще была жива, но это был не единственный момент, который меня немного впечатлил. На той самой насилуемой после смерти была форма ученицы Академии Куа. Совсем еще юная девушка, жить и жить, правда, саму ее я при всем старании вспомнить не смог, а значит, мы не пересекались. Нет, я не испытываю жалости или типичного «нет, я опоздал». Если бы я прибыл раньше и прочее, не она первая, не она последняя, в случае чего просто умер бы кто-нибудь другой. Однако это в очередной раз напомнило мне о реальности этого мира, о его явном отличии от аниме, о том, что здесь люди умирают по-настоящему. Ну и разумеется, Ариас, доблестной защитнице и хозяйке Куа. Хорошо она следит за своей территорией. Просто бутяйна. Офис, если после такого я услышу от нее что-то про честь, доброту, ответственность, желание быть личностью и прочее, то я за себя не ручаюсь. Пусть потом пожалею, но безнаказанной она после подобного не останется. ТЦ, иронично. Мне абсолютно начхать на саму мертвую ученицу, однако это лишний раз затриггерило меня на эту демоническую скужалующуюся на опеку семьи с желанием быть единственной любимой у своего мужчины. Бесит, какой долеб только вырастил ее такой, оторвать ему на достоинство, а после впихнуть в его же глотку. Так, спокойно, спокойно, это все сейчас к делу не относится. Главное добиться нормального результата, все остальное потом. Так, на чем мы остановились? Ах да, на особенностях твоей души. Подхожу к нему вплотную и лишаю любой возможности даже дернуться, а фонарь уже сияет своим призрачным светом. Советую не сопротивляться, быть может, испытаешь меньше боли. Хотя, не факт, приближаю окутанную сиянием руку к солнечному сплетению твари, именно там чувствуются фигуры, и начинаю медленно тянуться к ним. Затем аккуратно хватаю ладью с конем, медленно тяну их к себе. Что за боль, больно, больно, хах. После внезапного воя, от которого я сам умудрился отскочить от него в приступе шока, демон орал еще пару секунд, а после также неожиданно стих и упал замертво. Какого хрена только что произошло? Он же точно должен был выжить. Все ведь так идеально складывалось. Я даже не успел толком потянуть фигуры, они так и остались в его душе. Какого дьявола? Медленно подхожу к трупу отступника и одновременно с этим призываю в руки безмолвие. Почему ты так на это отреагировал? Все ведь было нормально. Каким хем вообще такое произошло? Не сдерживая злость, цепляю косой труп, подкидываю его в воздух, а пока тот падал вниз, я на ускорении буквально кромсал этот кусок бесполезного мусора. Как итог, на землю попало кровавое месиво, только верхняя часть собачьего черепа уцелела. Какого черта? Ты сдох. Замахиваюсь безмолвием и раскалываю оставшуюся на земле костяшку. Как бы вообще это произошло, Ска? Метаю безмолвие в одно из деревьев, которое ожидаемо не выдерживает подобного, как и еще с десяток таких же. Силы на бросок я не пожалел. Как же сильно меня этот кусок гнили взбесил. Хозяин, вам следует успокоиться. Ваша реакция понятна, однако это не приведет к нужному результату. Серьезно что ли? А то я не знаю об этом. Хозяин, успокойтесь. Злость вам сейчас никак не поможет. Будь вы человеком, и ваш запас нервных клеток был бы уже исчерпан. Хэмэмэмэмэмэмэмэмэмэмэмэмэм. Прости, глупо срываться на тебе, но меня это на самом деле очень сильно взбесило. Даже для меня такая реакция слишком неожиданная. Говорю, сделав несколько глубоких вздохов и взявшись за голову обеими руками. Как же сильно меня прет. Вам незачем извиняться. Ваша реакция вполне объяснима, да и мы не можем на вас обижаться, ведь для нас вы все. Но мы говорили вам про успокоение с конкретной целью. Ваша злость напрямую связана с гибелью последнего подопытного. Что? В каком смысле? А вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. Пока вы проводили эксперименты с фонарем, мы отслеживали процесс самих испытаний и внимательно все фиксировали. У нас есть для вас важная новость. Судя по результатам нашего наблюдения, процесс и результат изъятия фигур на самом деле связан с силой перерожденного, так что вы были правы, но вместе с этим мы обнаружили один нюанс. На работу фонаря влияет не только заданное вами действие с сутью подопытного, на это также влияет ваше эмоциональное состояние. В первые разы вы были полны надежды на успешный результат с выживанием демонов, а потому процесс проходил без особых изменений с вашей подачи. С пятым испытуемым вы уже были твердо уверены в бесполезности носителей пешек, и вследствие этого фонарь ускорил процесс наступления летального исхода, хоть это и было неизбежно. Последний же демон на самом деле должен был выжить. Однако при эксперименте с его участием вы находились в состоянии агрессии, и хоть она и была направлена на другого демона, но ваша злость все равно сыграла свою роль. Из-за этого мучения, которые вы проецировали на Риас, были частично воссозданы на отступнике, что он не пережил. Также это может быть связано с отсутствием должного опыта работы с фонарем, правда, суть от этого особо не меняется. Эмоции. Смотрю на все еще находящийся в моей демонической руке фонарь. Злость убила последнего, а в случае с пешкой ускорила смерть. Хэмэмэмэмэмэм. Как всегда, у всего есть свои нюансы в принципе действия и методах использования. С одной стороны, эта особенность может мне помочь, ведь тогда достать фигуры из никомат будет несложно, а с другой, стоит мне хоть на мгновение подумать о чем-то постороннем, и все может прийти к крайне печальным последствиям. В случае со старшей сестрой проблемы маловероятны, ведь она ваша любовница, и вы никак не сможете пожелать ей вреда. С младшей тоже, никакого негатива в ее отношении вы не испытываете, скорее сочувствие и желание помочь. Из всего этого можно сделать вывод о большом шансе удачного исхода операции на их душах, нужно лишь придумать метод для избегания истощения. Эх, может, ты и прав, только Кураку не обязательно называть моей любовницей. Это звучит как-то странно, особенно в этом мире. Говори просто про девушку. Что же касается истощения, есть у меня одна мысль на этот счет, но для ее реализации необходимо провести еще экспериментов, правда, это в любом случае необходимо, для закрепления результата. Вот только в Куа на данный момент тупо не осталось отступников. Хэмэмэмэм. Придется либо ждать какое-то время, чтобы дать им вновь здесь обжиться, либо искать за пределами Куа. Не напомнишь, как далеко от дома находится ближайший город, желательно относительно густонаселенный. Город, попадающий под такой критерий, находится в 160 километрах от Куа. 160 км, с ускорением такое расстояние не будет большой проблемой, но это надо делать в свободный от учебы день. Да и вдруг демоны отреагируют на мое резкое исчезновение. Хе-хе-хе, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кого я обманываю? Эти демоны на что-то отреагировали. Ха-ха-ха-ха-ха, шутка века. Уф, в общем, нужно дождаться момента, когда у меня будет больше свободного времени и полная уверенность в отсутствии хвоста, поэтому пока что придется слегка повременить. Главное, что самое необходимое из этих экспериментов я смог узнать, осталось только немного это доработать и закрепить результат. А за это время в Куа вновь могут появиться отступники, главное, чтобы это были не пешки. Хэмэмэмэмэм. Мне даже стало немного любопытно, а если я попытаюсь вынуть пешки из эссе, в момент, когда он уже пробудит несчастного Дракошу. Умрет ли он тогда? Маловероятно, все же связь с Лангином делает его пусть и несносным, но довольно перспективным существом. Нам казалось, что вы задумаетесь о изъятии у него усиливающего механизма. Изъять у него красного, я все равно не смогу использовать его, для меня внедрение механизма, особенно Лангина, недоступно. Это мы помним, но почему бы вам не отдать этот механизм кому-то из близких вам людей, например Куроки? Она и без этого является отличным магом и бойцом ближнего боя, а представьте, чего она достигнет с Лангином. Хм, идея, конечно, интересная, но с ней имеется куча нюансов. Для начала мне нужно элементарно набраться опыта в изъятии и вживлении механизмов, а на данный момент упор идет на фигуры. К моменту, когда я наконец-то к этому приступлю, Иссей уже может не слабо раскачаться, хоть это и звучит нереально, да и пока я достигну нужного уровня контроля для изъятия Лангина, может произойти еще много чего. Элементарно Дракоша может привыкнуть к Иссею и взбунтоваться против нового носителя, а хрен его знает, какие действия против Куроки он тогда предпримет. Так что этим я могу как усилить свою кошку, так и подставить ее под смертельную опасность, а мне этого точно не надо. Плюс, не забывая о карме, которую несет эта перчатка, особенность влипать во все неприятности. В отличие от канонок Куроки, в случае чего Вали не полезет, он, конечно, тот еще берсеркер, но на девушку нападать не будет, тем более на собственную подругу, да и прекрасно понимает, что я его за подобное прирежу. Однако это относится только к Вали, а как на это отреагирует мир в целом, в том, что об этом в будущем станет известно, сомневаться не стоит, уже другой вопрос. У подобного решения есть множество далеко идущих последствий, и их необходимо учитывать, поэтому сейчас лучше оставить все как есть, но взять такой вариант на заметку. А еще нужно думать над возможностью выторговать свободу Широне от группы Риас, в ней ей делать нечего. На самом деле это довольно просто. Вы можете помочь Гримари с разрывом помолвки. Нынешний Люцифер явно оценит подобное. Ты, конечно, прав, но мое личное отношение к Риас не дает мне так легко на это согласиться. Мне нужно либо пересилить свою ненависть к ней и поучаствовать в этом клише, либо искать иной вариант, однако в любом случае все сводится к одному. Мне вскоре придется раскрыть себя, точнее свою осведомленность о мире сверхъестественного, а соответственно и некоторые свои силы. Это неизбежно, поэтому вам нужно определиться с методом торга за свободу Широне. Знаю, но сражаться с Фениксом за Риас, офис, я же себе этого никогда не прощу. Хотя, эх, посмотрим, может еще окажется, что здесь этот огнекрылый не будет мудаком. На сегодня, пожалуй, хватит с меня всего этого. Смотрю на единственного оставшегося в живых отступника в бессознательном состоянии. Подержим его тут пару дней, на случай каких-то внезапных побочных эффектов после изъятия епископа. Да и мне интересно, раз его фигура отсутствует, то кто он теперь? Мутант? Хм, хороший вопрос, но если что, обдумаю его позже. А пока отправляемся в реальный мир. Секунду меня окружает тьма, а после я оказываюсь на той самой поляне, уже такой привычной. Так, надо бы еще зайти в магазин, а то у нас скоро вся еда закончится. Выйдя из-за деревьев, я решил сходить в ближайший продуктовый для покупки всего необходимого, благо деньги пока есть. Хотя, буду честным, после моего искупления вины перед офис кошелечек мой заметно истощал, благо родители не забывают обо мне и присылают некоторый финансовый запас каждый месяц. Эх, ну почему в барьерах не выпадают деньги? Из-за того, что у меня неполноценная система. Или чтобы не уничтожить экономику реального мира за счет крупной суммы, взятой из ниоткуда. Хм, если последний вариант, то его можно считать относительно логичным, все же большое количество внезапно появившихся денег может серьезно нарушить денежный оборот, хотя это явно не мои проблемы. Так, взять немного мяса, молока, яиц, рыбки, разумеется, куда же без нее. Хм, думаю, можно немного порадовать Куроку, куплю ей еще сладостей. Она, конечно, не лютая сладкоежка, но ничего против такого десерта не имеет. Где тут отдел С? КХМ, правду все-таки говорят, мир тесен, да и неожиданные встречи могут быть реально неожиданными. Ну а как еще мне реагировать на зрелище в виде стоящей в отделе со сладостями Широне? Именно в этом магазине. Судьба, не иначе, и кажется, она меня тоже почувствовала. Привет, не знаю, что тут говорить. Слишком странное обстоятельство встречи для меня, тоже решила закупиться, судя по корзинке, наполненной конфетами, печеньем и мороженым, еще как. Офис, неужели в этом мире все лоли такие сладкоежки? Да, эх, выглядит она сейчас, мягко говоря, неважно. Явно прослеживается усталость на лице, бледность, которая только в моем случае является нормой, едва ли не замученность в глазах. Да чего же ты себя доводишь, бедная? А почему вы здесь? Вы разве не живете дальше? Проходил мимо по делам, вот и решил заодно закупиться. И ведь даже не вру, просто не уточняю, что за дела такие. Понятно. Хм, хотелось бы мне поговорить с ней касательно ее состояния, но, увы, она может слишком ярко отреагировать на подобное, а мне никак нельзя ее спугнуть. Но эти эмоции, сколько там страха, просто не описать. Буду честным, ее я искренне жалею. Ишимура-сан, хм, то, о чем вы говорили, про мою сестру и ее раскаяние, это правда? А голос то какой, тихий, испуганный, едва ли не заплаканный. Да мне сейчас больше всего хочется просто обнять ее и забрать все ее страхи, и не только из-за усиления ими. Да, все, что я говорил тебе про Кураку, является правдой. Она очень скучает по тебе. Понятно. Я согласна. Хм, я согласна поговорить с ней, если все это правда. А как тяжело ей даются эти слова. Про то, насколько сильно она боится собственного ответа, я лучше вовсе промолчу. Хорошо, твоя сестра будет этому очень рада. Завтра у нас учебный день, так что можем сделать ВС после академии. Это, конечно, не обязательно, но мне нужно устроить их встречу как можно раньше. А то Широни в ответственный момент может передумать из-за своих опасений, да и Курака тоже. Ха, хорошо, мне все больше хочется выпить ее страхи, слишком они притягательны, да и такой забитый вид Широни мне откровенно не нравится. Я не расскажу об этом президенту, но вам следует быть осторожным с ней, сейчас на вас обращено сильное внимание. Спасибо, учту. Угу, внимание. Да большая часть этого города просматривается моей стаей, при желании здесь никто и шагу не сделает без моего ведома, так что эта шпионская слежка от Риас смотрится откровенно жалко. Тогда до завтра, Каника, и спокойной ночи. А мне еще нужно обрадовать одну затворницу. Эх, уже представляю ее ярчайшую реакцию. Да, спокойной. Примечание к части. Это даже не авторская отсебятина. В характеристиках Кураки сказано о ее навыках рукопашного боя и возможности некоторое время драться даже с Широни, а она тот еще монстр ближнего боя. Так что делаем выводы о реальном уровне сил этой прекрасной никоматы. Я уже делал это, однако повторюсь. Тут один автор предложил мне взаимную рекламу, и свою часть этого соглашения он выполнил. Поэтому кому не сложно, оцените его творчество. У него как раз сейчас пишется первая работа по DXD. https://fitsboek.net/outhorse/4615290. Тот самый автор. https://temefanpriut. Мой телеграм-канал. Воссоединение и новое начало. Примечание к части. Последняя глава в этом году. Надеюсь, вы оцените. Да ну нахер. Как такое возможно? Неожиданно. Правда, а вот я все утро вынужден был слышать этот крик на территории всей Академии. В честь чего такие удивленные восклицания, полные неверия и разочарования жизнью? Хм, повод на самом деле весьма необычный, а в моем случае еще и невероятно важный для памяти о каноне. Ну а как еще можно назвать ситуацию, в которой Сей пришел к воротам Академии, держась за руку с прекрасной леди и едва ли не во всеуслышание объявил о факте отношений с ней? Шокирующе, несомненно. Противоестественно, абсолютно, напоминает о реальном начале канона и всей движухи в Куа. Именно, все же забыть такой эпик момент довольно сложно, да и с моим восприятием было довольно легко разглядеть в ауре той самой девушки наличие неестественного для человека элемента в виде вороньих крыльев. Хм, кажется, можно поприветствовать Риналь, или как там звали эту неудавшуюся великую падшую и убийцу главного героя. А вот что точно известно, так это факт усиленного наблюдения несколькими воронами за Иссеем и его пассией сегодня. Все же такой момент упускать нельзя, а сам я буду занят более важным лично для меня делом. Правда, вынужден признать, то как стая реагирует на эту падшую, да и на ее собратьев тоже, меня забавляет. Видимо, у них очень трепетное отношение к своим черным крыльям, для демонических воронов это предмет гордости. И смотреть на каких-то гуманоидов с такими же причиндалами для них оскорбительно. Хех, какие у меня чувствительные шпионы, но в некотором смысле я могу их понять. Все же это нечто искрящее тусклой святостью в ауре вызывает у меня раздражение. А что будет, если я увижу полноценного ангела, да еще и многокрылого? Лучше об этом не думать. Прием. Земля вызывает Ишимуру. Прием. Хех, она как всегда. А во, Ты уже сравниваешь себя с целой планетой, я смотрю, чье-то самомнение за время нашего расставания серьезно эволюционировало. Уж кто бы говорил, демон. Так, а вот сейчас было совершенно не смешно. Мама, как ты только что меня назвала? Я же сейчас не ослышался, а ты не знал? Одного зеленоволосого мужчину с женскими чертами лица за его прекрасной ликой холодную отчужденность заклеймили прозвищем «неприкасаемый демон». Ну или «демон из сказочного сада», как тебе больше нравится. За подобные титулы можешь благодарить представительниц литературного кружка и кружка рисования, это их общая идея. Как оказалось, именно там находятся твои самые ярые воздыхательницы. И эта ехидная улыбочка. Да она даже не пытается скрыть свое веселье от только что сказанного ей же. Сперва у нас был золотой принц Киба, а теперь объявился неприкасаемый демон. Интересно, кто будет дальше, а то фантазии у этих девушек полно. Пи. КХМ. Каким образом им вообще пришло подобное в голову? Не знаю. Они творческие личности, вот и выражают это таким образом. И какой тогда титул у тебя, подруга? Белый демоненок? Снежная королева? Нет. Снежной королевой принято называть Сону-сан, а у меня нет такой клички, да и мне она не нужна. В смысле нет, они придумывают это лишь для знаменитостей академии, вроде оккультного клуба, а я такой известностью похвастаться не могу. Угу, верю. А то я не видел взгляды, бросаемые на нее мужской частью учащихся, да и женской тоже. С популярностью у моей вружки мама все в полном порядке, только она явно не собирается признавать этого при мне. ХМ, нужно выяснить, как ее называют, а если такого титула реально нет, то попросить литературный кружок придумать его. Ради такого я готов потратить сколько угодно времени. Хех, угу, сделаю вид, будто я поверил, но за информацию спасибо. И все же демон. Почему именно так? Я же ангел во плоти. Из бездны и людских кошмаров, конечно, но это мелочи. ХМ, и этот человек что-то говорил мне об эволюции самомнения. Если у тебя и вырастут крылья, то они явно будут черного цвета с примесью кроваво-алого. И слава Ктулху, белый мне не к лицу. Кстати, что думаешь об утреннем происшествии? Об утре. А, ты про этого извращенца. Лицо Ханака и сейчас бесценно. Такая актерская игра. Не будь мы знакомы, точно поверил бы. Девушка, у этого, куда катится этот мир? В бездну, больше некуда. А подобные события лишь подтверждают мои умозаключения. Хотя, кто знает, может теперь он станет нормальным. Хёда, перестанет быть извращенцем. Сам-то в это веришь? Нет, но мечтать не вредно. Боюсь, тут ты очень перегнул с мечтой, все же подобное неосуществимо. Хех, ее точно не переубедить. И слава офис, а то не хватало мне возможности затягивания мама в гарем этого ничтожества. Да я его за одну подобную мысль в ее отношении погружу в вечные кошмары. Вечная Цукиёми будет нервно курить в сторонке. КХМ, что-то меня немного занесло. Думаю, ты права. Подобное точно за гранью фантастики. ХМ, кажется, скоро будет звонок. Точно, пора идти в класс. А, еще кое-что. Иди сегодня домой один, у меня еще будут дела в студсовете. ХМ, а в эмоциях такой водоворот тревог и переживаний. Понятно. Ну, у меня тоже были некоторые дела после учебы, так что не страшно. Удачи тебе, мама. Спасибо, тебе тоже. На этом наш разговор закончился и мы разошлись в разные стороны. ХМ, если я правильно понял суть страхов мама, демоны собираются наблюдать за свиданием Иссия и Риналь, для того чтобы его вербовка прошла как надо. Риас все же решила сперва окончательно решить вопрос с Хёда, а уже после полноценно заняться вторым объектом слежки, то есть мной. ТЦ, будто я ей это позволю. Пытаться следить законом непосредственно в здании я пока не рискну, мало ли чем оборудовал Люцифер здешнюю базу своей сестры, так что придется следить за всем непосредственно через бедного Иссия. По возможности хотелось бы через воронов напрямую увидеть этот момент, моя связь с ними это позволяет, но если ситуация с сестрами к этому моменту еще не завершится, в чем есть довольно веские сомнения, то просмотрю воспоминания стаи, хоть это и немного не то. ХММММ, и все же иронично, два настолько важных события в один вечер. Как я понимаю, Широни не участвует в этой катавасии с Иссеем, вероятно отпросится, прикрывшись контрактом, все же для нее встреча с сестрой явно важнее.